«Вон!» — внезапно закричал покрасневший глава. Я сказал «вон!» Дверь открылась, и в комнату вбежало четверо бойцов с иглометами. «Я не собираюсь жить по старческим законам. Сейчас другое время, и другие люди!» — прошипел глава и приказал вывести меня из дома. Один из охранников взял меня за плечо и попытался скинуть со стула. «Ага, сейчас!» — крутить они меня вздумали. «Еще чего!» — правой рукой накрываю ладонь бойца, а левой берусь под локоть и выворачиваю руку уже ему. Удар его тупой головы об стол был бы отличной причиной нашпиговать меня иглами, но охрана оказалась так же тупой, как и ее работодатель. «Ну, вот говорят тебе подпиши, от этого всем будет лучше». «Нет, нужно упрямиться и орать. Что за люди пошли? Все, тихо», — произнес я после вскрика Даши. «Сам уйду, не нужно меня никуда выводить, а документы почитайте на досуге. Может, еще примите правильное решение», — обратился я к главе клана, лицо которого поменяло свой цвет на пепельно-серый, а губы затряслись. «Боится мальчик, боится. Это хорошо. Я уже собирался опустить бойца, который стал потихоньку стонать, когда мой взгляд упал на его предплечье, и смущало даже не то, что его локоть немного выгнулся в обратную сторону, а татуировка на руке в виде демона с зажатым в зубах ножом. А вот это уже нехорошо, вообще нехорошо. Такие татуировки обычно делают киллеры якудза, причем наиболее успешные. А звездочки вокруг рогатой головы демона свидетельствовали о том, что этот парень очень успешный. Шутка ли, 15 выполнений заказов. «Слушай, глава, а давно ты начал на службу убийц профессиональных нанимать, тем более якутс?» – спросил я, не отпуская парня. «Как-то странно все получается, только бизнесу якутс отжал, как тут проявлять их убийца?» «Совпадение, не думаю». «Какой якудза?» – удивленно спросил женя. «Что ты вообще мелешь? Стража, взять его!» – приказал он бойцам, но те даже не сдвинулись с места. «А как тут сдвинешься, если у каждого из них в шее игла длиной пару десятков сантиметров?» Одновременно с их падением прозвучал, а вернее щелкнул мой выстрел. «Не повезло сегодня киллеру, в виске появилось новое отверстие. Ложитесь, имбецилы!» — кричу я, застывшим на месте жене и Даше, и прыгаю в сторону от дверного проема, одновременно выпуская пару игл в стоящих в нем бойцов клана драконов. Пистолет Нарита решил пока приберечь, хер знает, кто еще смог проникнуть в дом. Иглы нашли свою цель, и двое уродов, так и не успев поднять оружие, упали, а я спрятался за столом. Черт, как знал, нужно было гранату брать, вряд ли три человека, это все, кто отправился за моей головой. Что происходит? Объясните мне сейчас же, заорал женя, и встал, размахивая руками. Лежи, дебил, крикнул я, но глава не послушался. Я требую, чтобы ко мне пришел глава моей охраны, крикнул женя, немедленно. Он ударил об стену. «Дебила нужно спасать, причем срочно. Чудо, что ему до сих пор не пустили иглу в голову, а ведь слышно, что за дверью кто-то ходит. Похоже, сейчас штурмовать будут, уроды. Господин, я здесь», — послышался голос из-за двери. «На резиденцию напали люди человека, который назвался главой уравнителей. Выходите из комнаты, я вас эвакуирую», — продолжил голос. «Черт, как не вовремя-то, не иди, имбецил», — крикнул я жене, который медленно, словно зачарованный, шел к выходу. «Да что с ним такое? Совсем мозгов нету, идиота». Краем глаза заметил, что и Даша стала медленно подниматься из-за стола и брести в сторону выхода. «Ну, ты-то куда, дура? Идите сюда, идите», — сказал тоже голос из-за двери, и я не заметил, как тоже стал медленно подниматься. «Что за? Какого хера? Не, ну эти двое могут идти на все четыре стороны, а я как-то умирать не хочу». Но тем не менее бодро иду к выходу из помещения. Да, без этой сраной силы явно не обошлось. Все тело налилось свинцом и абсолютно не слушалось меня, и только в голове сохранялся какой-никакой порядок. Я всем своим нутром тянулся назад, но телу было абсолютно все равно, оно упрямо шло навстречу смерти. Прошло пару секунд, и женя дошел до дверного проема. Он делает шаг, второй, проход мгновение, и его тело с серым кинжалом в животе падает к нам в комнату. «Черт, а следующий я, идите, идите», — донесся голос из-за угла. Тело неожиданно ускорилось, и я стал стремительно приближаться к обладателю голоса. Правая нога переступила порог, переношу вес, и уже левая нога оказывается за дверным проемом. «А, вот ты какой, новый уравнитель», — из темноты показалось лицо молодого парня со змеиными глазами. Он блеснул сталью ножа и подошел ко мне. «Ничего личного, это бизнес», — произнес он и замахнулся своим оружием. Серебристый нож летит мне прямо в глаз, но я быстрее. Хорошо, что тело все еще держало пистолет в руке, иначе бы пришлось сложнее. Делаю шаг вправо, уворачиваясь от лезвия, и пистолет несется к горлу оппонента. Плавное нажатие на курок, и подарок Нарита оставляет новый тоннель на теле парня, проходящий через горло и выходящий на макушке. Его тело начинает заваливаться от меня. Беру его за плечи и притягиваю к себе. В этот же момент в спину мертвеца врезается сноп игл. Выстрел, еще один, и еще. Три трупа с аккуратными дырками в голове падают к моим ногам. Отталкиваю тело парня, и он приземляется в общую кучу. А это просто опыт, дружище, сказал я, и повернулся к замершей на месте Даше. Эй, ты в порядке? Спрашиваю я и медленно подхожу к ней. Нам уходить нужно, если жить хочешь. Ее закрытые до этого глаза резко распахнулись, открыв расширенные зрачки. Девушка вздрогнула и посмотрела на тело жени, а потом мне в глаза. Теперь я глава клана. Если поможешь мне уничтожить всех тварей, которые проникли к нам, подпишу договор. О, вот это уже другое дело. Правда, странно, что лакей был преемником главы, но это уже не мое дело. Если не поможешь, убью. Подняла руку, сжатую в кулаке, и моя нога стремительно облилась толстым зеленым стеблем. Помогу, помогу, поспешно ответил я. Только давай я поведу, так будет лучше. Девушка разжала кулак, и стебель сполз с моей ноги. Я в своем доме, и буду действовать так, как посчитаю нужным, сказала девушка и пошла вперед, задев меня плечом. Ты со мной или? У моей ноги опять появился росток, а яйца у нее в разы больше, чем у покойного жени. Прекрасная новость, чувствую, мы сработаемся. Глава 12. Я шарился по карманам мертвого бойца клана драконов, который чуть не поджарил меня огненным шаром. Хорошо хоть промахнулся, полудурок, иначе превратился бы я в горстку пепла, о таком состоянии воевать дальше тяжело. Ну, где там? Послышался голос Даши. Она стояла рядом со вторым трупом, который был нанизан на толстые стебли растения, выросшего из пола. Незавидная участь, конечно, особенно учитывая то, что цветки этого зеленого побега медленно жевали плоть бойца. Долго еще, все, пошли. Я подкинул синий картридж и ловко вставил его в игломет. Иглы в пистолете уже закончились, поэтому пришлось его выкинуть, а подарок Нарита использовать пока не хотелось. И так осталось только 8 выстрелов. Урод, прошипел я, и пнул второй труп, которого пришлось застрелить из фамильного пистолета. С этажами вроде все, остался только подвал, вздохнула Даша. Казалось, что этот час боев добавил ей пару лет к возрасту. Девушка довольно сильно похудела, черты ее лица заострились, а в огненно-рыжих волосах появились вкрапления седины. Пошли, она повернулась ко мне. Ты как, дальше идти сможешь? Ответил я, смотря на толстую, железную дверь, ведущую в подвал. А на кой хрен нам вообще его проверять? Дверь не спилена, следов вскрытия тоже нет. Или тут у каждого охранника ключи от всех помещений есть? Не удивлюсь, что даже на третий этаж они могли захаживать. Кстати, на третий пойдем, тут вроде чисто. Я дергаю дверь, но та не поддается. Зачем? Там точно никого нет, удивилась девушка. Кто осмелится зайти к чужому клановому сердцу? Она тоже подошла к двери и попыталась открыть ее. Дверь, очевидно, не поддалась. Вот она, истинная женщина. Все хочет проверить сама. Именно поэтому я и не работаю с женским полом. Вернее, не работал до сегодняшнего дня. Ну, наверное, эти ребята, я указал дулом игломета на почти обглоданного цветком бойца. Растение, будто услышав мой вопрос, замерло на секунду, а потом стало жрать бывшего дракона с удвоенной силой. В дом-то они вломились, а это тоже должно быть запрещено. Законы, знаешь ли, постучал я себя пальцем по лбу, не пугай его. Даша приблизилась к цветку, ласково погладила. Тот аж выгнулся своим самым мощным стеблем. Жрать труп он так и не перестал. Ладно, давай сходим. Все равно вроде все драконы кончились уже. Она окинула взглядом прихожую, на которой в разных позах лежали мертвые бойцы охраны. Фиг знает, все ли они были драконами, я как-то не разбирался особо. Но, если это так, то у меня есть масса вопросов к бывшему главе клана. Как вообще можно было набрать охрану, состоящую полностью из бойцов другого клана, даже не наемников? А если ребят заменили перед моим приездом, то почему у жени ничего не ёкнуло в голове, когда он не узнавал ни одного охранника? Короче, странные дела творятся, и хотелось бы верить, что драконы стали охранниками только перед моим приездом. Да, непонятно, как они узнали о том, что я приеду, но это уже мелочи жизни. Скоро лично у главного якудзы спрошу. А вот, если бойцы были настоящими охранниками, то страшно представить, сколько кланов поменьше контролируют якудза. А как вы вообще узнали о том, что я приеду? Спрашиваю я, перешагивая очередной зеленый лист, распластавшийся на ступеньках лестницы. Они еще больше стали, что ли? Боюсь, после нашего возвращения из покоев главы, мне выходить в окно, а не в дверь. Уже хорошие темпы роста набрал местный сад, я бы даже сказал катастрофически быстрый. Вон один куст прямо на глазах растет. Просто, какое-то странное совпадение. Только поссорился с якудза, и на тебе засада. Странно все это выходит. Женя рассказал еще вчера, пожала плечами девушка. Ха, так она вообще не горюет по своему брату, или кем он там ей приходился. Чувствую, за таким поведением скрывается интересная история семейных интриг. А как драконы об этом узнали, я не понимаю, еще и сумели в охрану проникнуть. Мистика. Вздохнула девушка, поглаживая цветок, который так и тянулся за ней от начала лестницы. Это не мистика, Даша, это жопа. Женя был откровенно хреновым главой, раз смог допустить проведение такой операции, сказал я. Нет, ну а что, штурмом это действо назвать язык не поворачивается, а вот операции вполне. Все как по учебникам, жаль, что практика подкачала. Да, и Даша какая-то слишком сильная стала. Интересно, какая у нее ступень? Ну, вроде как пришли, присаживаюсь на колено и немного отклоняю корпус, чтобы увидеть дверь в покое. Этого стоило ожидать. Что там? Заглянула через мое плечо Даша. О, это она зря. Сейчас будет орать. Что за гребаные уроды? Заорала девушка и рванула к выбитой двери. Стой, куда ты? Я попытался остановить ее, но мою руку резко оплел тот самый цветок, который тащился за Дашей всю дорогу. Да, отпусти, ты. У тебя хозяйка сдохнет сейчас. Бутон растения раскрылся у моего лица, а потом резко закрылся в паре сантиметров от моего носа. Прошло пару секунд, и цветок отпустил меня. Их комнаты послышались крики и сильный грохот. Вот же дура. Я подбежал к дверному проему и высунулся, чтобы хоть немного понять, что там происходит. Что за? На месте, где должна быть дверь, росло огромное количество мелких стеблей, которые, словно живые, поползли ко мне и стали обвивать руки и плечи. «Черт!» — крикнул я и попытался вырваться из цепких лап растений, но они оказались сильнее. Я смог хоть как-то сопротивляться еще пару секунд, а потом зеленые стебли бросили меня в комнату, да с такой силой, что я открыл глаза уже в середине апартаментов, прямо перед осколком камня, покрытым мхов. «Гребаная флора!» — пробормотал я и стал отползать ближе к выходу, когда увидел огромный хищный цветок, растущий прямо из потолка. Мох с камня медленно поднимался к фиолетовым лепестками растения, усыпанным множеством маленьких зубчиков. А чуть дальше, возле письменного стола, лысый мужчина в желтом халате с рисунком дракона активно пытался убить Дашу. Огненные шары с удивительной скоростью появились в его руках и летели в девушку. Та едва успевала укрыться щитами плотно сплетенных стеблей. Но огонь ожидаемо оказался сильнее, чем растение, и мужчина медленно, но верно теснил Дашу в угол. «Хоть ствол со мной», — пробормотал я и выпустил длинную очередь игл в спину мужчины. Тонкие линии со свистом понеслись к любителю огня, но при приближении к его телу просто сгорели. «Что за херня?» Я быстро вскочил и пару раз нажал на спуск пистолета, который подарил мне Нарит. Уж с его помощью этот урод точно подохнет. Как всегда, самих выстрелов я не увидел, но на спине у мужчины появились два довольно больших огненных взрыва. «Кто ты нахер такой?» – ошарашенно произнес я. Лысый выпустил еще один огненный шар, который на этот раз смог пробить зеленый барьер Даши и откинуть ее в стену. Девушка застонала и мешком упала на пол. «А ты еще кто такой?» – повернулся ко мне мужчина и стал медленно по-кошачьему двигаться ко мне. «Неужто еще одна поганая землеройка?» «Ничего, я это скоро исправлю». В его руке появился оранжевый шар. Я отпрыгнул от снаряда, который пронесся в нескольких метрах от меня, и ударился в стену. «Черт, какого хрена его даже пистолет мой пробить не смог? Какая это ступень? Так ты хочешь побороться?» Засмеялся мужчина, и в его руках появилось уже два шара. «Я не против, так даже веселее». Снаряды понеслись в мою сторону. От одного из них я смог уклониться, а второй резко изменил свою траекторию и полетел мне в лицо. И когда до моего любимого тела оставалось все пару метров, Цветок, возвышающийся над сердцем клана, резко наклонился и сожрал шар. Из пространства между его лепестками обильно повалил дым, а само растение развернулось к любителю огня. «Ладно, цветочек, я в тебе ошибался», – пробормотал я, отползая от осколка камня. Растение не остановилось на пожирании снарядов, может, цветку даже понравилось, кто знает. «Давай сожри его, я знаю, ты можешь», – подбодрил я растение, которое активно пыталось уничтожить лысого. Оно складывало свой бутон в подобие молота и пыталось достать им своего противника, но лысый оказался на редкость быстрым типом, так что на месте, куда ударил цветок, оставались только довольно глубокие трещины. Мужчина в свою очередь запускал в растение огненными шарами с такой скоростью, словно он стрелял из игломета. Цветку, кстати, такое количество снарядов абсолютно не мешало, он с удовольствием их ловил и ел. Да, интересная ситуация получается. Хорошо, что хоть лысый забыл обо мне, у него сейчас другие проблемы. Я оглянулся назад и увидел, что вход в комнату уже полностью зарос плотной стеной из колючих стеблей, которые явно не хотели никого выпускать отсюда. Нужно что-то делать, вот только что именно, вопрос просто прекрасный. Что у меня есть? Да нихера нет, иглы на урода не действуют, и даже пистолета Нарита не пробивает его защиту. Остается только один вариант, и мне он очень не нравится. Я оглянулся и увидел стеллажи с оружием, и если у меня в доме они были заставлены разными видами стрелкового вооружения, то тут за стеклом красовались ножи и мечи разной степени красоты. Даже жалко их брать, хотя, мне как-то все равно. Я подскочил к самой большой витрине и забрал оттуда довольно большой клинок. «Пойдет», — осмотрел я свое оружие и понесся к разгоревшейся битве между цветком и лысым. План был прост, как три копейки. Мне нужно как можно ближе подскочить к дракону, чтобы он лишился своих сил. Ну, в теории, так должно произойти. По крайней мере, я на это надеюсь, ведь в противном случае я вместе с этим домиком превращусь в пепел. А мне жизнь дорога, как память, не очень хочется расставаться с ней. Легко проскочив под стеблем цветка, который в очередной раз попытался добраться до лысого, я сместился левее, надеясь на то, что мой противник слишком увлечен битвой и не заметит моего маневра. Так и произошло. Лысый заметил меня в последний момент и попытался откинуть огненным шаром, но тот быстро погас у него в руке. А вот и я, уродец. Лезвие меча со свистом несется к животу лысого. Вот и хана, кролику. Защиты-то теперь нет. Что? Вскрикиваю я, когда меч ломается на две части после удара. Единственное, что я смог сделать, так это заставить лысого ухнуть и сделать шаг назад. Мой меч разбился об его халат, словно он был сделан не из ткани, а из титана. Мужчина что-то крикнул на своем языке и попытался ударить меня ногой. Фатальная ошибка, дружище. Ловлю его ногу и всаживаю в нее обрубок меча. Но и нога смогла выдержать удар. Складывалось впечатление, что передо мной не человек, а машина. Лысый не придумал ничего умнее, как повернуться ко мне спиной и попробовать вытащить ногу. Да, идиоты есть везде, но спасибо ему за такой отличный способ самоубийства. Переношу вес на ногу и заваливаюсь на пол вместе с ним. Послышался хруст. Моя правая рука инстинктивно тянется к его шее, чтобы зафиксировать его голову, а левая тянется к пистолету. Мужик пытался сопротивляться, но особо не подерешься, когда твоя нога согнута в неестественном положении, а на спине лежит другой человек. Секунда, и пистолет уже уткнулся в его голову. «Довоевался», — говорю я, нажимаю на курок, и как раз в этот момент гребаный цветок решил ударить. Судя по всему, он не хотел причинить мне вред, поэтому не придумал ничего лучше, кроме удара в бок. Ствол пистолета ушел правее, а меня снесло влево. Черт, черные круги заплясали перед глазами. Встал и увидел, что мой противник тоже не мешкал. Он уже вполне успешно поливал цветок огненными струями, а из его левого уха обильно текла кровь. Ну, сраный цветок, сейчас бы уже все закончилось. Ладно, есть и плюсы. Его можно ранить, только для этого мне придется еще раз добраться до мужика. Я быстро поднял пистолет и побежал. Счет пошел на секунды, ведь до этого шары лысого не поджигали комнату, а сейчас он вошел во вкус и бодро лили пламя на все, что попалось ему под руку. Сизый дым стал тихонько обволакивать помещение. Одним прыжком я оказался около своего противника, но в этот раз он не допустил прошлой ошибки. Он резко развернулся и выпустил поток пламени. Пол в нескольких сантиметрах от меня тут же загорелся. «Мы умрем вместе», — зарычал лысый и выпустил огненный шар в цветок. Растение, уже собиравшееся опуститься на своего противника, замедлилось и сожрало шар. «Чертовы землеройки!» Стена пламя перед мной стала быстро разрастаться. Медлить было нельзя, еще пару секунд и путь к уроду закроется. Собравшись с мыслями, я прыгнул в огонь, надеясь только на чудо. И оно произошло. Я приземлился в метре от лысого. Тот, заметив меня, сделал два шага назад и загорелся. Буквально загорелся. Его тело начало трескаться, а из трещин стали появляться языки пламени. Прошла еще секунда, и огонь полностью объял его. «Да кто ты такой, нахер?» Я увернулся от струи огня и чуть не упал в пламя, которое стало активно окружать нас. Из-за дыма легкие стали гореть, а в глазах появились слезы. Я протер глаза и увидел, как в меня летит переливающийся желтым шар. Перекатываюсь правее, но шарик почему-то решил сменить траекторию и ударил мне спину. Все тело обожгло нестерпимой болью, но к моему удивлению она быстро прошла. Лицо моего соперника вытянулось, а глаза расширились. А вот и ошибка, которую я так долго ждал. Мне хватило секунды, чтобы сбить лысого и повалить его на землю. Вот только проблема была в том, что мой пистолет остался где-то на краю импровизированной арены. Поэтому я стал наносить удары по его лицу, надеясь на то, что урода вырубит. И только в этот момент я понял, почему лысый так удивился. Мои руки, как все мое тело, полностью обвили твердые коричневые корни. Именно эта броня защитила меня от шара. Мой очередной удар смог сломать нос ублюдку, и я ни секунду поднял глаза в то место, где лежала Даша. Обожженная девушка была окружена пламенем, но несмотря на это Даша сидела на коленях и направляла руки в мою сторону. Из пола, со всех сторон к ней тянулись корни. Черт, а яйца у нее действительно есть. Спасибо, Даша, с меня пузырь. Мужчина уже не пытался защищаться, а лишь стонал, а я методично превращал его лицо в кровавую кашу. Внезапно, мое зрение упало на его пояс, где помимо длинной иглы висела граната. Ну, наконец-то, левой рукой давлю на глаза урода, а правая достает опасный шарик. Легкое движение, и таймер выставлен на 6 секунд. Только вот что делать, умирать с ним я не очень хочу, а если уйду, то возможно защита лысого справится со взрывом. Решение пришло мгновенно. «Кушать хочешь?» – улыбнулся я, и одной ладонью раскрыл ему рот, а второй засунул гранату за зубы. Вот так он ее точно не выплюнет. «Приятного аппетита!» Оставшийся глаз мужчины лихорадочно забегал, а руки потянулись к лицу, но мне было уже все равно. Встаю и поднимаю мужика. Раз, два. Одним движением кидаю навстречу к пламени, в ту сторону, где должен был быть цветок. Три, четыре. Растение меня не подвело. Хищный цветок раскрыл свой бутон и сожрал все еще бьющегося в припадке лысого. 6. Сказал я и упал на пол, закрыв голову руками. Хоть бы это была обычная ирка, а не модификация этой гранаты. Потому, что если это она, то... Прозвучал хлопок, и из бутона вырвался столб дыма вместе с кровавыми ошметками, но хлопок был недостаточно сильный, а значит, долбить тебя в черной дыре. Выругался я и попытался забиться в ближайший угол. «Ложись!» — крикнул я Даше и стал надеяться на чудо. Бах! Взрыв получился на редкость шумным. В ушах зашумело, а по голову словно молотком ударили. Прошло пару секунд прежде, чем смог прийти в себя. В плече сильно кололо и щипало, а все мое тело было покрыто зеленой жижей. Вот же, осекся я, когда увидел то, что натворила такая маленькая граната. Цветок разорвало к чертям, клановое сердце треснуло, а на его месте образовалась нехилая такая воронка. О мужике даже думать не хотелось, вряд ли где-то лежит, хотя бы маленький кусочек его тела. Походу, третья модель, пробормотал я, разглядывая плечо, в котором торчала средних размеров щепка. Она насквозь пробила мое тело. Больше ранений не было, если не считать маленьких ссадин от осколков сердца клана. «Даш, договор подпишешь, я вроде заслужил», — крикнул я, вытирая лицо от зеленой жижи. «Хорошо, хоть огонь и дым пропали, а то было бы совсем плачевно. Пошел нахер», — послышался слабый голос девушки. Я улыбнулся. «Жива еще, это хорошо, подпишу», — спустя пару минут ответила Даша. Глава 13. «Так, ну, союз — это хорошо, даже очень. Жаль, что все прошло немного не так, как я хотел, но ладно», — рассуждал Нарит, листая документы, которые я ему принес. Стоит признать, что на этот раз даже не ты все испортил. Бутылка вновь оказалась в его руках. А я тот тут вообще при чем? Спросил я. Вот эта заявка, конечно, все идеально провернул, а этот сидит причитает. Все-таки, старость портит людей, хотя кто знает, может в этом виноваты ударные дозы алкоголя. Это драконы все испоганили. Не отвлекайся, тебе еще 5 подходов нужно сделать. «Прибереги силы», — ответил Нарит, я и продолжил выполнять комплекс упражнений, который мне посоветовал мой новый наставник. Как там Нарит сказал, быстрее, выше, сильнее, фиг знает, откуда он взял такой слоган, но судя по тому, что я присел уже раз 200, выше я точно не стану, скорее стопчусь. Так еще и бег перед этим. Но стоит признать, что этот комплекс забивал тело на отлично. Занимаюсь всего минут 40. А все тело уже гудит от напряжения. Но на самом деле, ты молодец. Вот только непонятно, на кой хрен драконам нужно землероик захватывать. Это же по сути объявление войны. Нарит поставил бутылку на пол и стал набивать трубку. И этот лысый тоже напрягает. Скорее всего, он был очень близок к 6-й ступени. Раз пистолет не смог пробить защиту, он кинул взгляд на лежащий на столе ствол. Пистолет, к сожалению, уберечь не удалось. Деревянная рукоятка напрочь сгорела. А на еще недавно красивых гравировках появился большой слой сажи. Сможет ли он работать дальше, никто не знал. Нарит сказал, что нужно вызвать оружейников, а пробовать самому опасно. Оружие может полностью высосать энергию, превратив стрелка в инвалида. 6-я, не 6-я, какая разница? Проблема в том, что он сильнее меня раз в 100, а это совсем не радует. Я устало опустился на кровать. Ноги гудели, руки отказывались шевелиться после сотни отжиманий, а спина просто отваливалась от подтягиваний. Ну, что за дерьмо и тело мне досталось? Может колоться начать, чтобы массу прибавить? Да, и с эти что делать? Непонятно. Кивнул я на пару коротких клинков, лежащих на столе. С этим-то как раз все понятно. Нарит достал из ножен меч и провел по нему ладонью. Эх, чистый греет. Даже жалко, что я такими игрушками не могу пользоваться. Он улыбнулся и с сожалением положил клинок обратно. Что делать, что делать? Передразнил меня Нарит. Марсианскому быку болт приделать. Учиться тебе нужно, учиться и еще раз учиться. Сердце землероик не просто так дало тебе этот подарок. Рыка, мужик был умный, просто так ничего не делал. Что-то мой собеседник так и сыпет сегодня поговорками. Новые побочки от бурды, которые он хлещет литрами, появились что ли? Неизвестно, но в чем-то он был прав. Когда из сердца клана вылезают 2 клинка, которые вытащить могу только я, это что-то, да значит. Даша тоже пыталась, но не смогла даже нормально взяться за них, рукоятки то увеличивались, то уменьшались. Вот только не говори, что ты и с мечами умеешь обращаться. Я посмотрел на Нарита, и тот улыбнулся. Да, ну нафиг, на кой хрен капитану корабля мечи, еще скажи, что у тебя щит и конь были. Идиот, как есть идиот, покачал головой Нарит. У меня кортик был, что-то да умею. «Как вообще кортик с мечами связан? Не подскажешь?» – спросил я. «Нет, ну серьезно, кортик у него был. Тогда я летать на звездолете могу, машину же умею водить. Размерчики вроде разные, если мне память не изменяет. И вообще, зачем команде кортики нужны? Ну, вряд ли же будет такая ситуация, что у вас ничего не останется, и придется холодным оружием от пиратов отбиваться. Или было такое?» – уточнил я, глядя на мечтательное лицо Нарита. Много, что было, но, ты прав, я действительно не смогу научить тебя нормально сражаться, зато у нас есть клан памяти. Мой собеседник выпустил густое облако дыма и начал ковыряться в столе. Спустя пару минут он кинул мне папку. Почитаешь на досуге. Если хочешь иметь противовес сильным ступеням, то вот он. Ага, осталось только научить его использовать, сказал я, открывая папку. Но почитать мне не дали. Мой браслет пискнул. Кто там еще? Это было сообщение от моего лакея. Внезапно нахлынувшая радость заставила меня вскочить, но ноги напомнили о себе и подкосились. «И куда ты так подорвался?» – засмеялся Нарит. «Посидел бы еще, умного человека послушал. Вечно вы, молодые, куда-то торопитесь», – задумчиво произнес он и сделал еще один глоток своей бурды. «Если бы я хотел послушать умного человека, то поговорил бы сам с собой». Ай, невидимый подзатыльник вновь напомнил о том, с кем я разговариваю. Ну, вот, узнаю старого доброго Нарита, а то он что-то подобрел. Директор канала приехал, поеду сейчас показывать ему фронт работы, сказал я, медленно вставая с кровати. «Хорошо, хоть зацепиться есть за что, а то пришлось бы ползти к выходу. Местный или такой же, как ты?» — поднял бровь Нарит. Получив отрицательный ответ, он снова затянулся и стал внимательно наблюдать за тем, как я пытаюсь дойти до выхода походкой зомби. «Опыт-то у него есть?» — спросил он, когда я уже был в нескольких метрах от двери. «А да, опыт у него огромный. Скажу прямо, профессионал высшего уровня, лучший в своем деле», — засмеялся я. «Эх, знал бы Нарит, кто такой Леха. А что, эта идея? Нужно их обязательно познакомить, может тогда капитан бить меня перестанет, поймет, что в мире есть люди куда тупее меня». Легенда телевидения. По телу пошли мурашки от воспоминания о знакомстве с Лехой. Нарит многозначительно хмыкнул, а похромал на первый этаж. Радует, что Вадим исполняет договоренности. Жаль, что вместе с Лехой не приехала будущая армия, но это уже тонкости. Решу проблемы с каналом и нанесу визит на своему бывшему работодателю. Уверен, он будет очень рад моему приезду. Здорово, дружище. Хлопнул я по плечу Леху, который от неожиданности даже подскочил. Не бойся, мы теперь одна семья. Даже лучше, мы теперь один клан. Улыбнулся я и потрепал ничего не понимающего парня за усы. Решение принять его в клан появилось давно. Таких людей лучше держать поближе к себе, а то их способностями могут воспользоваться враги. «Зэ, здравствуйте!» – пролепетал Леха. «Я, если честно, забыл, как вас зовут, но очень рад вас видеть», – улыбнулся парень. «Действительно рад, что ли? Вон как сияет. Приятно, черт возьми. Ну, не забыл, а не помнил же, признай». Я отправил ответную улыбку и приобнял Леху. Тот даже втянул голову в плечи, ожидая подвоха, но его не было. «Во-первых, я не собираюсь терять такой ценный ресурс, а во-вторых, мне же нужна опора». Ноги все еще отказывались нормально слушаться. «Не помнил», — сокращенно признался парень, «но я обязательно запомню, честно». «Вот и отлично», — погладил я парня по голове. «Готов поехать на новое рабочее место?» «Ну, кого я спрашиваю?» «Конечно готов». «Тагор, машина готова?» Я обратился к лакею, который ошарашенно наблюдал за этой сценкой. «Конечно, готовы ехать сейчас или хотите пообедать?» – спросил он. «Покушаем уже в офисе». «И никаких «но», – прервал я пытавшегося возразить Леху. «А я смотрю, он уже вживается в роль. Еще не директор, но уже условия свои ставит. По машинам. Пора смотреть на мой новый бизнес». Я читал досье на клан оружейников, мой лакей погрузился в свой планшет, а Леха просто сидел и офигевал. Эмоции на его лице сменялись одна за другой. Сначала он был испуган, после того, как мы сели в машину, его лицо приобрело удивленное выражение, которое становилось все сильнее по мере нашего приближения в город. Честно говоря, я тоже удивился, когда лакей сказал, что для членов основных кланов существует своя дорога в город. Связано это с тем, что ребята не любят покидать пределы своего дома, а если и выезжают в город, то делают это только в сопровождении десятка машин с охраной. Эх, выходит, я какой-то не такой глава клана, но да ладно. Скоро и на нашей улице перевернется грузовик с настоящими рексами от мира телохранителей. «Ты здесь?» — я щелкнул пальцами у нос Лехи. «Ау, связь есть?» — повторил я щелчок. Наконец парень, который не моргал уже добрые минут 10, смог поймать реальность. Он мотнул головой и уставился на меня. «Что такое?» Я просто на пейзаж засмотрелся. Он кивнул в окно машины, за которым была только серая дорога, огороженная забором. «Да, пейзажик, конечно, что надо, грех не засмотреться. Короче так, пришло время рассказать тебе про твою будущую деятельность». «Важно», — продекламировал я. «Теперь главное не заржать, а то весь пафос будет упущен. Я тут недавно бизнес приобрел, так вот, мне для него нужен сильный директор, который способен не только улучшить показатели, но привнести что-то новое и уникальное. И кажется, я нашел такого человека. Даже пришлось его с прошлого места работы забрать, хоть это было и непросто». С каждым словом улыбка Лехи становилась все шире и шире. «Надо же, неужели все понял? Даже странно, может, я в нем ошибся, и это только в роли доктора у него отключается мозг, а как халат снимет, становится нормальным человеком. А во, круто! Поздравляю вас!» — протянул мне руку Леха. «А кто директором станет? А я уже начал в тебе сомневаться», — заражал я. Тагор, сидевший рядом со мной, только хмыкнул. «Ты станешь директором. Именно в тебе я совершенно не сомневаюсь. Только твоя харизма и твой интеллект способны. «Куда ты, идиот?» Я успел схватить почти что выпрыгнувшего из машины Леху, за край комбинезона. Тагор быстро закрыл дверь и заблокировал салон. «Ты совсем конченый, что ли? Тебе работу предлагают, а ты? Боже, как вы мне задолбали!» Я выхватил пистолет из наплечной кобуры и приставил его к лбу парня. «Мне нажать, или все-таки решишь дослушать?» «Да дослушаю», — пропищал Леха, и я увидел, как по его лбу стекает капля пота. «Ура! Тагор, сколько получал прошлый директор канала?» Обратился я к своему лакею, тот быстро кивнул и залез в планшет. «Ну, вот почему мне постоянно нужно применять силу, не то чтобы мне не нравилось быть моральным уродом, все аки 30 лет в этом бизнесе, но все же, я же нормально пытался поговорить, а этот идиот решил из машины выпрыгнуть. 5000 в месяц, плюс премии», ответил Тагор через пару секунд. «Ну, и процент с рекламных контрактов, которые находил лично он». «Отлично». Я посильнее надавил дулом на лоб Лехи. «Ты будешь получать 800. Если все будет хорошо, то повышу до миллиона». «Я понятно объясняю». Глаза парня быстро забегали, а на лице появилась легкая улыбка. Он кивнул. «Ну, вот может же, когда хочет. Я даже ему завидую. Казалось бы, еще пару секунд назад хотел попрощаться с жизнью, а сейчас уже улыбается. Небось подавляет, как он уже первую зарплату получил. Если еще раз что-то подобное выкинешь, продам в рабство на Марс. Там аборигены обрадуются твоей рыжей шевелюре, для них такой цвет волос – признак богатства и силы», – сказал я, убирая пистолет в кобуру. «Будут тебя кормить 7 раз в день и химией колоть, чтобы волосы быстрее росли, а по пятницам стричь тебя будут, как овечку. Нравится перспектива?» – спросил я у Лехи. Парень закатил глаза и поднял брови. «Да, ну нахер, такого же быть не может. Ты думаешь, что ли?» Рука сама потянулась к стволу. «Нет, нет, нет, я согласен», — испуганно вскрикнул Леха. «Фу, а то я уже подумал, что придется искать контакты своих старых друзей с Марса, а ребята они крайне неприятные, шутка ли, 40 лет в рабском бизнесе проработать, так у кого хочешь крыша поедет. Я буду вашим директором». «Ну, во-первых, не моим директором, а директором канала, а во-вторых, с этой минуты можем перейти на «ты», — я взглянул в окно. Унылая бесконечная дорога сменилась на ровные ряды высоток с огромным количеством неоновых вывесок. Рекламировали все: продажу оружия, рестораны, студии красоты, студии имплантаций и даже какой-то порошок. Да, как будто и не уезжал с земли. Колония новая, а люди те же. «Тагор, где это мы?» «Проезжаем бедные кварталы», — сморщился лакей и задвинул шторку на своем окне. «К сожалению, сейчас это самый быстрый путь к клановому кварталу. Все основные улицы сейчас перекрыты из-за созванного совета». «Что за совет?» — спросил я, не отрываясь вида из окна. «Что-то я погорячился, на земле такого нет, там куда лучше. Меньше грязи, что ли? Даже не он не спасет ситуацию, все кажутся каким-то мертвым, мерзким. Короче, не хотел бы я тут жить». «В смысле, ты не знаешь?» — удивился Тагор и повернулся ко мне. «Я же говорил тебе подключиться к общему каналу кланов. Ты, между прочим, тоже участвуешь в совете», — укоризненно сказал он. «С чего бы вдруг? Ребятам судья потребовался?» — спросил я. «Ну, круто. Мне теперь еще и на собрание ходить нужно?» «Ага, сейчас». Так и поскакал. «У меня другие дела есть». «Из чего бы вдруг они решили совет устроить?» «Не устроить, а созвать», — поправил меня Тагор. «Между прочим, его созвали из-за твоей новой подружки, лидера землероек. Она решила попытаться выбить репарации от драконов». Лакей протянул мне планшет. Среди тучи юридического текста мой взгляд уловил одну прекрасную цифру с 20 нулями. «Именно», — кивнул лакей, увидев мое выражение лица. «Понятное дело, столько не дадут, но половину точно получится забрать. Так, может, я их и рассужу?» — спросил я, предвкушая неплохое пополнение моих личных счетов. «А что, идея отлично, глядишь, смогу даже больше выбить с узкоглазых, просто еще пару ноликов подрисую к конечной сумме и все. Они же все равно ничего не увидят, ведь для этого глаза раскрыть нужно. Чего улыбаешься? Ты с драконами контракт заключал?» Лакей выключил планшет и отложил его в сторону. «Правильно, не заключал. Осудить без обращения можно только с заключенными контрактами. И, нет, на месте это сделать не получится», — перебил меня помощник. «О, вот мы и приехали». Я повернул в голову, но в окне был виден только темный бетон парковки. Спустя пару минут машина остановилась, и мы вышли к стеклянным дверям, у которых дежурила пара охранников. Мы быстро прошли их пост и оказались в лифте. «Надо бы тебе костюмчик раздобыть», — обратился Лаки к оживленно рассказывающему мне свою историю тюремного заключения. «Лехе, размер у тебя какие?» С горем пополам парень смог назвать размер своего комбинезона и обуви. Видно было, что Леха волнуется, причем сильно. «Эх, ну, ничего, все мы когда-то были на самом дне. Холл-телеканал встретил нас светящимися людьми и секретаршей из разряда секретуток. Нет, ну серьезно, казалось бы, для кого такие маленькие юбки вообще выпускают? Для детей, очевидно, а она додумалась натянуть ее на свой, в общем-то, немалый зад. Короче, пошло и безвкусно. Мне не понравилось, а вот Леха был в восторге. Особенно после того, как она начал восхищаться им. «А ты говорил, зря, зря слухи распускали», — шепнул я Тагору по дороге в кабинет директора. Вон как все зашуршали, когда узнали, что их новый директор — бывший министр просвещения Венеры. Мой лакей лишь закатил глаза. Встреча с инвесторами прошла довольно буднично и в целом ожидаемо. Они встретили нас улыбками, недобрым прищуром своих узких глаз и сразу заявили о том, что денег нет, а каналу нужен новый прорыв. Поэтому придется снимать телешоу в ограниченных сроки и с очень ограниченным бюджетом. Леха сначала немного смутился под взглядами этих важных дядей, но после того, как я провел ему ликбез о том, что сейчас главный он, а все остальные – говно, парень вышел в центр зала и бодро послал всех нахер, а затем ушел вместе со своей секретуткой. Помощницу ему нужно менять, причем срочно. Я закинул ноги на стол и стал взглядом провожать яростно матерящихся инвесторов. «А что вы мне сделаете?» «Ничего. Контрольный пакет акций то у меня. Это точно не будет способствовать работе. Затрахает до смерти». «Хорошо». Тагор что-то вычеркнул на своем планшете и взял чашку чая. «Через 6 часов совет. Ты не забыл? Твое присутствие обязательно». Он поставил чашку на стол и потянулся за конфетой. «Да, помню, помню. Если надо, значит надо». Уже изрядно помятая пачка сигарет привычно легла в руку. «Эх, одна всего осталась. Нужно либо курить бросать, либо нового курильщица убивать. Пока не решил. Слушай, а вот, если чисто гипотетически, я заставлю подписать договор задним числом». Дверь с грохот открылась, и на пороге стоял взъерошенный Леха с горящим взглядом и следами помады на шее. «Ахахаха, а я, что говорил? Нет, ну девочка молодец, чувствуется профессионализм». Засмеялся я и посмотрел на часы. «Всего 40 минут прошло. Нет, ее точно нужно снимать», — кивнул я Тагору. «Согласен», — вздохнул тот. Глава 14. Сказать, что последние 4 часа прошли дерьмово, это ничего не сказать. Никогда в жизни я не видел столько откровенно странных, а порой даже пугающих личностей, и мы только сценаристов обсудили. Тагор сразу понял всю суть Лехи и решил не отдавать ему столь сложную задачу, как подбор команды для съемок. В этом я полностью поддерживал моего лакея. Я, Леха, Тагор и 20 претендентов на роль сценариста. Именно в такой компании прошли 4 самых бездарно прожитых часа в моей жизни. Однажды мы предложили одному аборигену на Венере сыграть в гляделки с роботом. Жадный мужик согласился и смотрел до тех пор, пока его левый глаз не перестал видеть. Даже он провел свое время более плодотворно. И дело было даже не во мне, я бы выбрал первого попавшегося дурочка и спокойно ушел в закат. Но вот Леха, с молчаливого согласия Тагора, решил творчески подойти к процессу. Он поставил 19 стульев и решил провести веселую игру. Пока звучала музыка, лучшие творческие умы этой колонии кружили хороводы вокруг стульев, а когда музыка прекращалась, они должны были сесть. Кто не успел, выбывает из игры. Каждый кон количество стульев уменьшалось на 1. Хер знает, как Леха придумал это бред, но схема работала безотказно. Всего-то через 2 часа прослушивания прекрасных композиций, каждая из которых длилась по 10 минут, в комнате осталось всего 3 претендента. Здоровый мужик с татуировками по всему телу и пирсингом в носу, молодой парень, который явно баловался наркотиками, иначе сложно объяснить, почему вены на его руках приобрели шикарный черный цвет, и внезапно секретарша. На справедливый вопрос, что она тут делает, Леха ничего не смог ответить, поэтому общим голосованием было решено исключить секретутку из соревнований. Та сначала начала возмущаться, но была быстро послана нахер. Леха тоже возмутился, но в свойственной ему манере быстро сменил свое настроение и стал размышлять. Процесс для него был новый, поэтому Леха подошел к нему со всей ответственностью. Проще говоря, он еще 2 часа выбирал между сценаристами. В какой-то момент парень, видимо устав стоять на месте, предложил почитать его резюме, за что был послан нахер уже Лехой. Вот так просто выбор пал на мужика. Я сначала заржал, предвкушая ссоры Лехи со своим сценаристом. Во всех сценках, которые подкидывал мне мозг, парня били, причем ногами. Я даже решил предоставить ему охрану, но мой взгляд упал на резюме мужика, и смех быстро перерос в истерику. Оказалось, эту гору мяса с татуировками зовут нежным именем Адриан, и последние 5 лет он пишет сценарий для мелодрам, а когда он озвучил желаемый гонорар, в истерику впал уже мой лакей. Оказалось, что сумма названия им была примерно в 80 раз ниже, чем зарплата, которых мы хотели предложить. «Слушай, тебе не кажется, что все это сильно напоминает бред?» — спросил я уже в машине. До начала совета оставался всего час, поэтому мы не стали показывать Лехе его новые апартаменты, а уехали пораньше. Хотя, нет, на бред это не похоже. Был опыт, — удивился Тагор. Он снова погрузился в свой планшет и что-то активно искал. «Ты наоборот должен радоваться, чем меньше денег требует команда, тем больше остается на производство. Без денег получится, мягко говоря, так себе». «Ну, этот как раз не проблема», — пожал плечами я. «Эх, что-то слишком много дел в последнее время появилось. Канал, суд еще и совет этот. Черт, нужно же с кланом памяти связаться, иначе мечи так и останутся лежать мертвым грузом. Долго еще ехать? Неа, совсем чуть-чуть. Сейчас на проспект Нападения выйдем», — он показал на экран, выпивший перед нами. «А там уже 30 минут, и мы на месте». Навигатор подсказал, что нужный поворот будет через 10 метров, и машина послушно перестроилась в левую полосу. «Нападение? Еще хуже не смогли название придумать?» — спросил я, разглядывая мечи. «Почему-то перед поездкой появилось острое желание взять их с собой, ну и ладно, все равно не самому тащить. Вообще, он по-другому называется. Эписы, вроде», — сморщился лакей. «Это на другом языке, и даже не спрашивай на каком, не знаю. А назван он так, потому, что ровно на этом месте убили главу клана тьмы», — он показался на карту. «Злополучное место смерти было отмечено серым крестом и подписью на незнакомом мне языке. Такая себе история, конечно. Можно было как-то повеселее назвать», — ответил я и закрыл глаза. «Нет, серьезно, кто вообще додумался так увековечить покушение? Это ж, как надо не любить клан, чтобы сделать такое. Вот помню, на Марсе был один случай. Начал было я, но меня прервал звук сирены. Опасность, опасность, замечены множественные пуски. Опасность», — заверещала система безопасности, а на экране появилось 5 треугольников, которые стремительно летели к нам. «Ложись», — крикнул я Тагору. Надо отдать должное лакею, не стал долго думать, а сразу упал на пол. «И не вставай, пока не скажу». Я еще раз развернулся к проекции, и в этот момент раздался оглушительный взрыв, потом еще и еще. Машину занесло вправо, и она покатилась по дороге. От грохота меня немного контузило, а пару ударов головой об стенки машины добили мое сознание окончательно. Мир потух. «Внимание! Опасность! Опасность! Службы быстрого реагирования уже вызваны на место происшествия. Просьба сохранять спокойствие». Визг сирены ударил по моим ушам. В ноздри ударил запах дыма, а перед глазами заплясали звездочки. Я откашлялся, мир потихоньку стал обретать мутные очертания. Машина перевернулась на бок, и я лежал напротив двери, вернее, напротив того, что еще совсем недавно было дверью. Сейчас же это был кусок развороченного металла, в котором активно появлялась дырка. Сноп искр упал на мой лоб, рука инстинктивно прикрыла лицо, и это оказалось очень удачным решением. Буквально через секунду идеально ровный круг упал в нескольких сантиметрах от моей головы, а через отверстие послышались приглушенные голоса. Прошло еще несколько мгновений, и толстый луч света ударил мне в лицо. Пришлось быстро закрыть глаза и притвориться мертвым, благо это было сделать не так уж и трудно. Все тело болело, словно по нему катком проехались. Голос снаружи удовлетворительно хмыкнул и что-то крикнул. В тот же момент машину перевернули на колеса. Я больно ударился о сиденье и замер в неудобной позе. Свет фонарика опять проник в салон, а голоса снаружи засмеялись и стали громче. Чьи-то руки берут меня за плечи и начинают грубо выволакивать из машины. Удар головой об асфальт ознаменовал конец моим посиделкам в салоне и, возможно, конец моего жизненного пути, но ознаменования пусть идут нахер. Резко открываю глаза и вижу перед двух бойцов в полной экипировке, ярко-желтые броники и шлемы с рогами. Быки, вот же неугомонные уроды. Ребята удивились не меньше моего, поэтому попытались отпрыгнуть, но я был быстрее. Два нажатия на курок, и в их тупой голове появилось на одну дырку больше. Хорошо, хоть додумался взять второй ствол лунарита, фиг знает, пробила бы их шлемы обычная игла. Тела моих, не особо удачливых врагов еще не успели упасть на землю, а я перекатился левее и смог укрыться за бампером. Он еще живой. Контакт, контакт. Послышался роботизированный голос, и перед машиной загорелось сразу 6 фонариков. О, ребята, это вы зря. Матчасть не учили, что ли? Ну, кто ночью додумается фонари включать, особенно, если хочет кого-то убить. Только идиоты, причем полные. Осторожно выглядываю из-за машины, и вижу, что обладатель одного из фонарей медленно пытается обойти меня. Ошибка, дружище. Выбрасываю руку и нажимаю на курок. Он и его сидевшие недалеко падают, роняя оружие. Отлично. -2. Вот только теперь у меня осталось всего 4 выстрела. А эти уродов хер знает сколько. Словно в подтверждение моих мыслей по металлу застрекотали иглы, а пару фонарей сначала разошлись в разные стороны, а потом погасли. Их товарищи не переставали поливать меня огнем. Я стал крутить головой, всматриваясь в почти беспроглядную темень. А вот это уже плохо, даже не так, это уже жопа. Я подтянул к себе игломет одного из бойцов, которые меня вытащили, и дал слепую очередь по фонарям, но то ли я не попал, то ли иглы не пробивают их защиту, в любом случае количество источников света не уменьшилось. Все больше игл стучало в корпус машины, поэтому решил не рисковать и отойти. Еще одна очередь устремилась в моих противников, а я рванул назад. Хорошо, хоть у нападавших не было ночников, в противном случае, я бы уже лежал утыканный иглами во всевозможные места, хоть какой-то позитив. А в остальном ситуация патовая, два урода где-то рядом, жопой чую. Я смогу прыгнуть в небольшой овражек у края дороги и затихнуть там. Игломет требовательно мигнул, прося новый картридж, а нескольких метрах от меня посыпался мелкий камень. Черт, как не вовремя. Я мягко, стараясь не издавать лишнего шума, положил оружие на землю и замер, вслушиваясь в ночную тишину. Судя по тому, что я не слышу ударов игл об машину, стрелять ребята прекратили, а значит, знают, что я отошел. Мелкий камешек упал совсем рядом со мной. Поднимаю голову и вижу носок черного ботинка. Перестаю дышать. Обладатель обуви делает еще один аккуратный шаг и наклоняется к оврагу. Хоть бы не заметил. Яркий желтый луч фонарика так не кстати разрезает тьму. Одним смазанным движением бью в колено мужику. Тот, не ожидая удара, глухо вскрикнул. Его ноги подкосились, а тело начало заваливаться ко мне. Хватаюсь руками за лямки броника и заваливаю своего противника. А дальше уже дело техники. Короткое нажатие на спусковой крючок, и иглы с шипением входят в промежуток между шеломом и шеей. Мужчина захрипел, но очень быстро затих. Я же в это время скосил очередью второго любителя ночных игр, который решил, что он бессмертный и абсолютно не скрываясь побежал к своему другу. Отлично, осталось понять, где остальные, фонари-то они тоже выключили. Умнеют на глазах, выползать из канавы не вариант, сразу услышат. Черт, остается только притвориться червяком. И как только я отполз метров на 7 левее от трупа, прямо в голову моего бывшего противника прилетел идеально круглый предмет. Рассуждать о том, что это такое, я не хотел, поэтому со всей силы рванул вперед. Благо там виднелась бетонная труба, за которой вполне можно было спрятаться от взрыва. И что неудивительно, он произошел. Резкая желтая вспышка осветила темноту, а по голове словно молотком ударила. Я упал на землю и закрыл уши руками. В сознании стоял только белый шум, а по всему телу плавно растекалась боль, сводя мои конечности. Перед глазами заплясали разноцветные огоньки, и я вырубился. Открываю глаза, я вижу, что меня куда-то тащит. Спина потихоньку стачивается об асфальт, а перед глазами только спина в желтой броне на все тело. Еще один удар головой об камень окончательно привел меня в чувство. Тяну руку к кобуре. Черт, вытащил. Ладно, будем действовать другому. Я успел подобрать один из множества камней, валявшийся на трассе, и с силой кинул его в голову своему похитителю. Тот вздрогнул и начал развиваться. В момент, когда он начал перехватывать мои ноги, одна стала свободная на пару секунд, эти и воспользовался. Резко выдергиваю ногу и опускаю ее вниз, Мой соперник, не ожидавший такого поворота событий, наклоняется и почти падает, хотя почему почти, тяну вторую ногу к себе, и боец с грохотом падает на землю, а там уже дело техники. Обхватываю его шею двумя ногами и начинаю душить. Вместе с этим мой взгляд наткнулся на булыжник, лежащий в метре от меня. Поэтому в ход пошел и он. Опустившийся камень весом в несколько килограмм окончательно закончил наше противостояние, благо шлем открывался так же, как и охраны моей бывшей конторы. Вух, и где мой ствол, урод? Пробурчал я и стал обыскивать труп. Я даже не удивился, что мой противник оказался узкоглазым, а скинув перчатку с его руки, я убедился в том, что он еще и якудза. Нет, их точно нужно кончать, сказал я, смотря на ладонь с отсутствующим мизинцем. Рукоятка моего пистолета блеснула в свете фонаря, я радостно потянулся за ней. Стоп, какой фонарь? Мощный удар в спине немного прервал мои планы, но пистолет я выхватить успел. Меня швырнуло на десяток метров и впечатало в машину. Нихера себе удар, я тоже так хочу. Еле открываю глаза и вижу здоровенного якудзу. Что меня удивило больше всего, так это не его размеры, а полный боевой костюм, причем явно одной из последних моделей. Он вскинул игломет, всадил очередь в мою сторону, благо я успел откатиться левее и не попасть под выстрелы. Иглы насквозь пробили корпус машины, а мужчина отбросил ствол, зарычал и понесся ко мне, на ходу доставая длинную катану. Вот же дерьмо, выдохнул я, когда лезвие оружия насквозь пробило дверь машины, в нескольких сантиметрах от моего уха. Я наклонился, уворачиваясь еще от одного удара, и пролез между ногами громилы. Секунда, и я уже стою в паре метров от него, и нажимаю на курок. Но вместо падающего трупа с дыркой в голове, я увидел лишь красную вспышку. Якудза рявкнул. Его тело налилось огнем, и через мгновение, он уже кинул меня обратно. Черт, да как он это делает? Скорость моего противника выходила за рамки разумного, да и сила не оставила. Он одним ударом разрубил тело человека, за которым я пытался укрыться, а следующий удар предназначался мне, но умирать как-то не хотелось. Размах, удар, и пороги машины разваливаются на две ровные части, а я упрямо ползу по салону, как там Нарит говорил. Хороший противовес силе, я судорожно искал клинки, которые фиг пойми куда пропали. Тем временем, загнавший свою катану в скелет машины почти по ручку, якудза яростно пытался вытащить свое оружие, и, к счастью, получалось у него пока слабо. Ну, где же, где эти гребаные мечи? Наконец, в углу салона блеснуло серебро. Мое оружие было зажато между дверью и сиденьем, я потянулся к рукоятке клинка, но в этот момент, якудза, видимо решив, что справится из бескатаны, схватил меня за ноги и вытянул одним мощным движением. Я неплохо приложился затылком об оставшуюся часть порога, а якудза нанес мне несколько быстрых ударов по лицу и начал душить. Во рту появился соленый привкус крови, а легкие ощутили острую нехватку воздуха. К счастью, это быстро закончилось. Тяжело душить человека, когда у тебя в груди клинок длиной добрых 60 сантиметров. Нарит не соврал, эти мечи действительно отличная вещь, лезвие вошло как по маслу, будто якудза не был одет в современную броню, которая обязана выдерживать и не такие нагрузки. Узкоглазый ослаб, и я смог перевернуть его на спину. Вытащив клинок, я прислонился головой к холодному металлу машины и громко выдохнул. Черт, что же так тяжко-то? В этот момент где-то вдалеке зазвучали сирены, а на трассе появился свет. Спасибо, очень вовремя. А это у нас что? Боковым зрением я заметил блеснувший на свету браслет. Фиолетовые камушки, очень похожие на тот амулет, который я снял с тела Джекинса, были соединены грубой черной нитью, и казалось тускло мерцали. Будет мое, ты же не против? Я сорвал украшение с руки якудза, и костюм тут же погас. Да, это уже интересно, но, ладно, есть и другие дела. Пробормотал я, разглядывая причудливый рисунок на камнях. Звуки мигалок становились все сильнее и сильнее, а мне нужно было еще сделать одно важное дело, для того, чтобы произвести приятное впечатление на совете. После этого приятного случая, я твердо решил, что нужно посетить это сборище уродов и купить себе бронированную машину. Как-то так улыбнулся я, всаживая серебристый меч в шею якудзы. Глава 15. И что это такое? Кидаю черный пакет на середину стола. Он катится к главе клана драконов, и за несколько сантиметров до него содержимое пакета вываливается. Я слушаю. Весь зал будто током ударили, Женщины подскочили и попытались как можно быстрее исчезнуть из комнаты. Кто-то даже не смог сдержать рвотных позывов. Но были и сильные духом люди, в основном это были главы кланов, которые сидели на специально обозначенных местах вдоль стола. Охранники тоже поняли, почему на совет я пришел не в элегантном костюме, а заляпанной кровью рубашке. КХМ, я стесняюсь спросить, какую это, мужчина с длинной шевелюрой седых волос и очень бледной кожей, указал пальцем на содержимое моего пакета, имеет связь с советом. Требую объяснений. Его глаза сверкнули черным. Самое, что ни на есть прямое, господин. Я сел на первое попавшееся освободившееся место рядом с незнакомым мне толстяком. Не знаю, как вас зовут, хотя, если честно, мне все равно. Обратился то я не к вам, верно? Я подмигнул застывшему то ли от удивления, то ли от злости собеседнику, и положил ноги на стол. Ну, так что, мой узкоглазый друг, тыкву своего товарища узнаешь или нет? Якут, засидевший по левую руку от седого любителя вопросов, смотря на голову своего подчиненного пустым взглядом и глубоко дышал. Ну уж извини, как мог, так и срезал. Да, неаккуратно, да немного пропорционально, но зато с душой. Вон как старого пробрало, основной посыл явно почувствовал. Гляделки продолжались по крайней мере 5 минут. Все это время в комнате стояла тишина, и, наконец, Якудза повернулся ко мне и спросил: «И зачем ты мне это принес?» Удивительно, но его лицо сохраняло маску безразличия. «Если бы мне такое прислали, я бы сейчас рвал и метал. Это же в конце концов унизительно. Твоих бойцов, скорее всего не самых плохих, приносят по запчастям в зал совета. Ситуация, прямо скажем, такая себе. Это угроза?» Спокойно спросил Якудза, а пара охранников за его спиной покрепче сжали иглометы. Да, вот опять, у всех тут есть охранники, а я один пришел, словно не глава клана, а уборщик, даже пакет есть. Нужно срочно повышать свой статус, а то как-то не солидно выгляжу на фоне всех остальных. Угроза? Какая от тебя может быть угроза? Рассмеялся я. Куча идиотов, которые толком-током даже не могут нормальную засаду устроить. Слушай, вы точно якудза, а не работники цирка? Старик все так же молча смотрел на меня, и лишь поджатые губы выдавали его злость. «И что ты хочешь?» – спросил старик после минутной паузы. «Как что? Разве самому непонятно?» Моя рука полезла в карман штанов, чтобы достать пачку сигарет, но, увы, последнюю я выкурил еще в студии. Я посмотрел на толстяка, который нервно перебирал позолоченной ручкой и тяжело дышал. «Сигаретка найдется?» – спросил я у него. Толстяк, подпрыгнув от неожиданности, засуетился и дал мне черную трубочку трясущимися руками. Надо же, бояться. Это хорошо, от страха до уважения один шаг. Хочу компенсацию за предоставленные мелкие неудобства, обратился я к якудзе, выпуская ароматный дым из легких. Что именно? Лицо старика скривились, а ладно лежащие на столе превратились в крепко сжатые кулаки. Да чего ты так напрягся? Машину я хочу, причем бронированную. С моделью определюсь сам, а с тебя только покупка. Кровь понемногу вытекала из пакета, а над столом зависла все та же могильная тишина. Да, странно, вроде все взрослые дяди и тети, а такое ощущение, что кровь видит впервые в жизни. Ну, ничего, я исправлю это досадное недоразумение. Какие неудобства, такая и компенсация, моя друг. Вот если бы твои болванчики смогли меня хоть немного поранить, тогда мы бы разговаривали по-другому. А так, только времени потраченного жаль и машины, развел руками я, и затушил бычок об пепельницу, стоящую рядом с толстяком. Тот аж дернулся, когда я потянулся к нему. Хорошо, будет тебе компенсация. Впервые за все время на лице якудза проступили эмоции. Это была плохо скрываемая ярость. Это все, или еще что-то?